не думаешь о позоре своей семьи, не хочешь укрепить сердце рыцарской ненавистью и стать когда-нибудь ангелом-мстителем нашего семейства и благородного великого изгнанника Дудлера, который...» Лорен громко зевнул и встал. «Прошу тебя, мама, оставь меня хоть раз в покое. Ведь то же самое говорит мне каждый день отец Лашес. Не хочу я больше ничего об этом слышать. Я молод и хочу веселиться, как веселятся все эти нарядные господа, у которых такие прекрасные лошади и блестящая одежда. Если я и умен, когда захочу, как ты говоришь, то хочу быть умным для собственного удовольствия. И ты тоже, Марсан, не правда ли? Ах, если б только скорее приехал герцог и увез нас с собой, мы могли бы, наконец, сделать, что нам захочется». Дама встала суровым видом. «Так вот твоя детская любовь. Ты только и думаешь, как бы уйти от меня и броситься в эту бешеную обманчивую жизнь. О, боже мой! Один строптив, другой глуп. В вашей душе разве вовсе нет места скорбной мысли, что рождение призвало вас к чему-то высшему, лучшему, и что эта революция, не удовольствовавшись тем, что принесла в жертву на алтарь тиранов, бурбонов вашего отца и покровителя, из богатых собственников превратила нас в нищих, вынужденных теперь унижаться и служить другим? Ха-ха, вы проповедуете мальчуганам уж чересчур серьезную мораль. С ума вы сошли, милая. Боже праведный, вот что значит женщине заниматься политикой. Она теряет последний остаток своего бедного ума. Придите ко мне, милейшие куклы, со мной гораздо веселее». Особо говорившая это вошла через одну из боковых дверей и, бросившись на диван, стала, смеясь, обнимать и целовать подскочивших к ней мальчиков. Она находилась в той цветущей, но неопределенной паре жизни, которая колеблется между 24 и 36 годами, и насчет которой так же трудно иметь верные сведения, как трудно доказать, что Венере Медицийской было 18, а не 25 лет. Не легче было бы решить, чему, собственно, обязана была эта особа своим необыкновенным очарованием. Пропорциональности ли и роскошной прелести форм, или удивительно изящному туалету, а может, тому и другому вместе. Ее чисто греческий профиль очаровательно контрастировал с продолговатыми огненно-черными глазами, заставлявшими предполагать в ней восточное происхождение. Ростом своим она напоминала Юнону. Желтое парчевое платье, голубой дама-корсет, наполовину зашнурованный, изобилие атласа, из-под которого виднелись прекрасные руки и благоухающие кружева, покрывающие полную белоснежную грудь, еще больше придавали обаяние всей ее фигуре. Темные волосы были собраны в большой узел и придерживались нитями из бус и пряжками. Лишь несколько локонов не спадало на затылок. Эта прическа делала ее похожей на римлянку. В Париже была только одна красавица, которая могла заставить Джон ревновать до безумия и страшно завидовать ее туалетам. Одна женщина, которая ко внешним дарам своим присоединяла открытое до отваги сердце, пропасть ума, умение держать себя, несмотря на полнейшее несоблюдение обыденных жизненных правил. Это одна была Нинон де Ланкло, французская Аспазия. Происходя из старинного дворянского рода, она не успела еще совершенно развиться, как уже осталась сиротой.